Теперь, да, ответил мужчина, тут нечто вроде барьера, предотвращающего заметание построек песком. Видимо, у него есть какие-то другие свойства. Связь он точно глушит, произнесла Тила. Кроме того, камеры перестали вас двоих фиксировать, когда вы оказались внутри этой зоны. То есть, внутри мы будем сами по себе, хмыкнул Вейдер, бросив взгляд на Тана. Тагруту он видел, но ее силуэт оказался размытым, словно бы вокруг ее фигуры колебался раскаленный воздух. К тому же, возникло впечатление, что Асака стоит не в паре шагов от него, а в десятке метров. «Да», — со смешком произнесла Тила, — «идете дальше вдвоем. Остальные курсанты остаются снаружи и удерживают периметр. И почему я не удивлен?» — покачал головой Вейдер. «Что ж, значит, конец связи». С этими словами ситх сделал шаг на территорию древнего храма. К его удивлению, силуэт Асаки, что ранее был виден воину, исчез. Напарница Вейдера во внутреннем дворе древней постройки попросту не оказалась. «Асака», — произнес в микрофон ситх. Ответом ему была тишина. Глава 74. Осколки грядущего. Результаты общего собрания джедаев были странными. Нет, дезертиров и смутьянов не оказалось, хотя я и опасался подобного явления. Новость о том, что в храме на Карусанте остались, по большому счету, смертники, что примут на себя удар весьма вероятной зачистки, запланированной политиками республики, нашим подчиненным явно пришлась не по вкусу. Многие предлагали покинуть ряды вар сразу, другие – образовать собственный орден здесь и сейчас, а третьи и так и вовсе рассматривали вариант начала становления нашего далеко не самого маленького коллектива в виде ситхов, используя в качестве примера исторические факты. Пришлось напоминать авторам предложения о печальном финале подобных инициатив, тем самым остужая самые горячие головы, а их, увы, оказалось немало. Учитывая то, что представлял собой Орден Джедаев, неудивительно. Жизнь в жестких рамках кодекса, многочисленные табу, масса церемониалов, сформировавшаяся за века существования Ордена, авторитарность системы в целом и постоянная борьба с инакомыслием, лишь в последние годы ослабевшая стараниями Винду. Все это не способствовало уравновешенности одаренных, от которых требовали именно самоконтроль и подавление собственных личных стремлений и желаний. Теперь же, когда угроза со стороны стражи и высшего совета исчезла, очень многие были готовы пуститься во все тяжкие, ни в чем себя не ограничивая. Мне и моим друзьям, а также уже окончательно ставшими моими сторонниками младшим джедаем, первоначально присланным в состав Уник-7, пришлось постараться, дабы потушить пожар анархии и злости в наших подчиненных и заставить их мыслить более-менее конструктивно. В ход пошли исторические примеры, напоминание о текущей ситуации и войне, из-за которых нас всех могут объявить либо дезертирами, либо сепаратистами. В общем, потребовалось задействовать все имеющееся у нас красноречие, дабы не допустить беспредела и краха даже минимальной дисциплины. Однако, после длительных препирательств, порядка сотни одаренных отправились на Мандалор, нести службу в воинском корпусе. Более того, сия структура, решением собравшихся, по завершении войны станет самостоятельной организацией, отделившейся от Ордена Джедаев. Названием никто не стал заморачиваться, оставляя этот вопрос на усмотрение новоявленного руководства, коим стали я, Дитра, Дина, Таллисибит, Лилаш, Мак и Т. Собственно, мы семеро, по мнению наших подчиненных, обязаны сформировать аналог высшего совета, принимающего основные решения, а также до конца войны выдать теперь уже бывшим джедаям устав организации, нечто подобное кодексу, полностью оформленную структуру с четкой иерархией, правами, обязанностями и полномочиями каждого конкретного разумного в ней. Логично, если быть честным, устраивать откровенную анархию никто из присутствующих не желал. Все же, всем нам присуще стремление к упорядочиванию собственной жизни и обеспечению неких гарантий своего будущего, хотя бы в ближайшей перспективе. Стабильность. Вот чего желают наши подчиненные, и они ее получат. Из моих рук, естественно. Допускать появление других вожаков я не стану. Воинский корпус на Мандалоре появился благодаря моим стараниям, равно как и многое другое, что ныне имеют мои подчиненные из числа уже бывших джедаев. Вообще, учитывая количество одаренных, что уже находится в мандалорском секторе, получается, что в моем подчинении находится 843 разумных. На фоне масштабов республики, капля в море. Впрочем, орден джедаев ныне в ненамного лучшем положении. Если прикидывать приблизительные цифры, то получается, что сбежать с Корусанта удалось едва ли 7-8 тысячам разумных. Боевые потери первых месяцев войны, около 1000 покинувших храм в качестве протеста рыцарей и мастеров, затем новые потери, бойня над столицей, раскол, затем отделение и исчезновение Карельянского анклава. Можно сказать, что магистры покинули Твердыню Света с далеко не лучшими кадрами и детьми. Ведь основной контингент, что оставался в храме на момент моего прошлого там появления, юнглинги. Значит, большинству из них не было и 13 лет. То есть, полноценных рыцарей и мастеров, бежавших из столицы, едва ли наберется больше тех же 700. Да, у них есть юнглинги, которых удастся выучить по новым методикам, сформированным во время этой войны, но и мы довольно быстро сможем набрать себе учеников. Причем, поступать по привычной методике изъятия детей никто не станет. Пример Рамкоты, который оказался в стенах храма, будучи взрослым, у всех перед глазами. Да, он не обладает выдающимся количеством мидихлориан, но для их количества и того возраста, с которого он начал обучение, результаты военного весьма достойны. А это говорит о том, что смысла в сохранении откровенно сектантского подхода к формированию организации попросту нет. Вообще, во время проведения общего собрания, далеко не раз высказывалась мысль о том, что необходимость в обучении с возраста 4 лет вызвана тем фактом, что ни один магистр не в состоянии логически обосновать кодексы, принятые в ордене традиций. Зато вбить их в детский разум на уровень аксиомы — дело куда более простое, чем доказать состоявшемуся разумному правильность джедайского учения. В целом, результаты собрания меня радовали. Да, эскадра немного ослабела из-за того, что часть моих подчиненных отправилась в Мандалорский сектор, но, условно, уж очень специфичными были реальные специальности тех, кто нас покинул. Им не место на войне. Однако имелся еще один вопрос, который требовал серьезных раздумий. Скордж. Перед проведением общего собрания в пространстве рядом с эскадрой появился миниатюрный космический корабль, до того находившийся под маскировкой. На его борту находились двое представителей расы ситхов. Не один, а двое. Одним из них был гнев императора. Скордж вышел на связь и предложил встречу на любых моих условиях. Более того, он гарантировал свое появление без оружия. Последнее вызвало у меня лишь кривую усмешку. Одаренные такого уровня сами по себе являются оружием массового поражения. И неважно, есть у них в руках меч или нет. Впрочем, отказывать ему в этом я не видел смысла. Желая мой давний враг и тюремщик испортить мне жизнь, он нашел бы такой способ. Все же, за его спиной было куда больше жизненного и боевого опыта, знаний и умений. И тот факт, что вся моя эскадра держала под прицелом его корабль, кажущийся миниатюрным на фоне туш звездных разрушителей, не означал беззащитности ситха. В конечном итоге встреча произошла в главном ангаре гнева Корусанта. В ней участвовали Скордж и его помощник, представленный как Аварок, я и моя ученица, удивленно разглядывавшая наших гостей. Для Тарис узреть истинных ситхов, а не тех, кто присвоил себе имя этой расы, было весьма странно. «Лорд Риван», — поклонился мой собеседник и гость корабля, — «Лорд Скордж». По большому счету, обращаться к нему можно было теперь уже как угодно. Империи давно нет, и его прежнее именование бессмысленно, но, как бы я ни относился к ситху на уровне эмоций, он все равно заслуживал уважения просто в силу его биографии, навыков и способностей. Впрочем, когда минимальные приличия и вежливость были соблюдены, мы перешли уже к более-менее нормальному общению, если таковое возможно между старыми врагами. Судя по всему, ты смог восстановиться, хмыкнул я, выглядишь живым и здоровым. Не всем дано перерождаться, усмехнулся Скордж, окинув взглядом Тарис. Привет, тебе, Акалит. Смотрю, ты еще жива и даже ума набираешься. Алара в ответ сдержанно кивнула и произнесла. Приветствую вас, лорд Скордж. Сит хмыкнул. Неплохо, Риван. Талант находить и обучать кадры остался при тебе. Спасибо, конечно, покачал я головой, но ты решился на личную встречу не ради комплиментов, не так ли? Покосившись на Тарис, мой собеседник кивнул. По большому счету, да, у меня есть предложение. Оно устроит нас обоих и решит ряд проблем. Тоже у обоих. Я слушаю. Ситх несколько мгновений молчал, а затем произнес. Я предлагаю сделку. Суть ее такова. В скором времени в нашу галактику явятся ублюдки из другой части вселенной. То, что мне удалось узнать, их из родных краев выгнали более могущественные соседи. Причем, за дело, а не ради своих амбиций. Эти Юужань Вонги, твари и фанатики. Можно сказать, что сия раса, паразиты межгалактического масштаба. Они не желают диалога и не смогут сосуществовать мирно с нами всеми просто в силу своей природы и веры в необходимость уничтожения рас, использующих привычные нам науку и технику. Это общий враг, Риван. Надеюсь, ты данный факт не отрицаешь? Подумав, я кивнул. Все же, уже не первый разумный сообщает мне о данной угрозе. Таркин, к слову, даже предоставлял документы по этой расе, включая записи боев с их кораблями, вскрытие убитых Юаужань Вонгов и допросов пленных. Впечатляющие материалы. Что ты предлагаешь? Если не объединиться, то не мешать друг другу, произнес Ситх. Ты уже понял, что я возрождаю свой народ. И если ты согласишься, то истинные ситхи станут твоим союзником, когда придет время войны с пришлыми ублюдками. Детали, коротко произнес я. Судя по всему, Скорч не просто так явился с подобными политесами. Он явно что-то задумал. У него есть некий план, который подразумевает мое в нем участие. У меня есть возможность возрождения расы истинных ситхов, как ты понимаешь. Процесс уже запущен и его не остановить. Однако, нам нужен наш дом, наша родина. Карибан, понятливо кивнул я. Там сейчас Академия поселения адептов темной стороны, которые присвоили себе имя твоей расы. Знаю, кивнул Скорч, когда придет время, мы уничтожим их. Тебе же просто нужно согласиться с этим и не мешать нам. Легко, усмехнулся я. Проблема в том, что ими руководит владыка Сидиус, который умудряется контролировать и республику, и Кайнес. Собственно, с помощью спровоцированной и вполне контролируемой гражданской войны он постепенно забирает в свои руки полномочия правителя, строит флот, меняет законы. Надеюсь, ты понимаешь, что он не отдаст Карибан, а если у тебя получится захватить и зачистить планету, то Сидиус, скажем так, обидится и начнет буйствовать. Чистокровный ситх принялся расхаживать взад-вперед, обдумывая услышанное. По всей видимости, эта информация стала для него весьма неприятным сюрпризом. То ли памятная девица ситх, Тила, не имела сведения о том, кем является ей повелитель, то ли Сидиус в целом защитил ее психику в достаточной мере, чтобы мой собеседник не смог найти ничего по нему. По всей видимости, придется несколько пересмотреть планы и сроки, вздохнул Скорч, придя к неким выводам, но Карибан мы себе заберем, это не обсуждается. Я уже ответил, забирай, меня не интересует эта планета, с моей стороны тоже есть условия, Мандаларский сектор остается моим, полностью, там будет заправлять мой орден. Ты решил отделиться от джедаев, понятливо кивнул Скорч, они нас всех сами отделили, пожал я плечами, храм на Карусанте пуст. Там остались несколько сотен джедаев, имитирующих присутствие ордена. Остальные покинули столицу, забыв сообщить об этом всем тем, кто сейчас служит в ВАР. И ты воспользуешься этой ситуацией, кивнул Ситх. Правильно. Впрочем, это не все. Через 7 месяцев в Мандаларский сектор будут доставлены рассекатели и пределы, новострои. Фактически, корпуса с двигателями и системами ориентации, дабы они смогли самостоятельно добраться до твоих территорий. Формально, эта чистская доминация заключит контракт с Мандал Моторс на установку систем реакторных групп вооружений. Услышав о рассекателях и пределах, я удивленно уставился на Скорджа. И ты додумался отправить эти корабли в мои владения? Считай, что мы поможем друг другу, хмыкнул Ситх. Твоя корпорация будет производить для моего народа истребители, десантные корабли, бомбардировщики, достраивать крейсера и дредноуты, а мы станем твоим вернейшим союзником. Акт доверия, Риван. Демонстрация того, что я не скрываю от тебя ничего. К тому же, такой заказ, оплаченный слитками драгоценных металлов и ресурсами, для Мандаларского сектора весьма полезен. Он подстегнет твою промышленность. Следующие несколько часов мы обсуждали детали будущего сотрудничества и Дефатста, союза. Беспокоил ли меня Скорч? Более чем. Доверие к тому, кто держал меня в заточении, а потом ударил в спину во время схватки с Вишейтом, я не испытывал в принципе. Однако, здесь и сейчас, нам придется сотрудничать. Причин для столь странного союза две, Юаужань Вонги и владыка Сидиус. Впрочем, кое-что чистокровный ситх для меня сделает уже сейчас. Ни одному мне же разбираться с ростками будущего альянса, да и продемонстрировать владыке Сидиусу, что древний народ вернулся из небытия тоже стоит, дабы его превосходительство не терял тонуса и не пытался избавиться от меня, опасаясь войны с возродившейся расой. В свете грядущего формирования новой организации одаренных, что я буду создавать на базе воинского корпуса, такой расклад выгоден. Фора во времени, которую даст мне противостояние Сидиуса с Плагосом и Скорджем, позволит решить многие вопросы и вступить в борьбу с ситхом куда более подготовленным, а не имея на руках плохо организованную толпу одиночек с куцами навыками и способностями. Увы, но я не обольщался. Те бывшие джедаи, что оказались под моим руководством, далеки от понятия сильных одаренных. И дело тут не столько в количестве мидихлориан, сколько в иных вопросах, касающихся дисциплины, умения работать в группе, личных навыков и воинского опыта. Последнего у моих подчиненных меньше всего. Осторожно двигаясь по темным коридорам древнего храма, Вильдер ощупывал каждый миллиметр пространства, стараясь выявить врагов и ловушки. Исчезновение Асаки говорило о том, что сие место не столь заброшено, как хотелось бы ситху. Подготовленные одаренных любой конфессии, не те существа, с которыми можно так просто расправиться, не оставив следов. Рифленые подошвы ботинок мягко опускались на удивительно чистые, отполированные множеством ног тех, кто некогда посещал сие место, каменные плиты. Свет, излучаемый алым клинком меча, да луч наплечного фонаря, разрывали мрачную темноту древней постройки. Они вырывали из ее объятий лишь небольшое пространство, оставляя основную часть помещений во власти густой, кажущейся объемной, переливающейся множеством оттенком, тьмы. Даже несмотря на то, что Вильдер со всем усердием познавал техники ситхов, ему было не по себе от ощущения взгляда, упершегося в его спину. Казалось, будто бы здесь и сейчас на него смотрит тьма, что заполонила собой пустующий храм. «Что-то не похоже это место на последнее пристанище джедая», — проворчал ситх, в очередной раз остановившись. Вильдеру уже довелось побывать во множестве гробниц лордов древности, благодаря чему он без труда опознал характерную стилистику, присущую тем постройкам. Некто додумался воздвигнуть на Орд-Бенире нечто аналогичное тому, что бывший джедай имел возможность лицезреть на Корребане в известной долине. Этот факт беспокоил Вильдера не меньше, чем исчезновение Тана. Асака, несмотря на юный возраст, обладала достойной подготовкой. Умом девушка тоже не обделена, потому степень угрозы со стороны хозяев этого места, по мнению Вильдера, превышает любые разумные пределы. Однако отступать, да еще и понеся потери, подписать себе приговор. Нынешние ситхи не потерпят в своих рядах того, кто бросил напарника. Какими бы ни были внутренние распри между адептами темной стороны, они не должны влиять на дело и результативность. Такова нынешняя доктрина подчиненных Сидиуса, и любое отклонение от нее – гарантированная смерть. Увы, но владыка не отличается добротой и всепрощением, о чем напоминал во время своих редких визитов на Корребан с помощью излюбленных ситхом молний силы. Остановившись, Вильдер огляделся. Мужчина оказался на перекрестке и теперь следовало понять, куда направиться. Три коридора, уходящие в разные стороны, визуально не отличались друг от друга. Та же темнота, едва разрываемая лучом наплечного фонаря, те же каменные плиты, сужающиеся к потолку стены, да мрачная, давящая на нервы, тишина, нарушаемая лишь дыханием бывшего джедая да размеренным гудением клинка его меча. Сконцентрировавшись, ситх принялся изучать пространство вокруг, ища подсказку. Однако, неприятная особенность храма никуда не делать. Камни, с помощью которых построено сие место, все так же не дают узнать, что за ними скрывается с помощью техник силы. Остается проверять коридоры, надеясь на то, что древняя постройка не водит его за нос, насылая видение. Последнее, самое опасное, ведь не исключено, что сам Вильдер, в компании той же Асаки, сейчас не стоит во внутреннем дворе этого странного храма, погруженный в иллюзии. Ощущение, мелькнувшее на границе восприятия искры чужой силы, заставило ситха встрепенуться и подобраться. Кем бы ни был этот странный одаренный, он умеет скрываться, значит, опасен. Развернувшись вправо, Вильдер направился туда, где успел заметить чужака. При этом, мужчина пытался понять, с кем столкнулся. Уж очень быстро исчез этот странный незнакомец. «Стой!» — раздался едва различимый шепот, «Уходи!» Крепче сжав рукоять меча, Вильдер продолжил свое движение, не останавливаясь ни на мгновение. Он прекрасно понимал, что стоит поддаться хоть в чем-то, как враг сможет пойти в наступление и... Что? Бросая быстрые взгляды по сторонам и удерживая в своем восприятии максимально большой объем пространства, насколько позволяли экранирующие силу камни стен, ситх медленно двигался вперед, пытаясь ощутить неведомого врага. Между тем, с каждым шагом он начинал ощущать все большее давление на свой разум. Кто-то прощупывал защиту его сознания, пытаясь найти слабые места и лазейки. Осознав данный факт, Вильдер криво усмехнулся, решив сменить тактику. Скрываться во тьме может не только хозяин древнего храма. Применив техники сокрытия, ситх усмехнулся, ощутив, как темнота вокруг пришла в движение. Темные жгуты чужой воли принялись рыскать по храму в поисках исчезнувшего одаренного. Постепенно пространство наполнилось яростью, что быстро пропитало камни пола и стен, а затем вокруг стало заметно светлее. Нет, тьма не исчезла полностью, но перестала быть столь густой и непроглядной. Похоже, что это будет гораздо труднее, вздохнул Вейдер, оглядевшись. Теперь он мог различать детали окружающей обстановки, благодаря чему заметил множество дверных проемов, сейчас перекрытых каменными плитами. Судя по всему, за ними находятся некие помещения. Вполне возможно, что там притаились какие-нибудь хищные твари, способные веками пребывать в спячке подобно детищам ситхской алхимии, коих хватает в гробницах лордов на Карибане. Между тем, в глубине коридора, по которому двигался Вейдер, раздались тяжелые шаги, сопровождающиеся громким скрежетом, а затем слух мужчины уловил звук чьего-то размеренного дыхания. «Это хозяин или его зверушка?» – прошептал ситх, делая несколько осторожных шагов назад. В этот момент плиты пола под ногами воина бесшумно разошлись в стороны. Вейдер, не успев среагировать на произошедшее, полетел в черноту круглой шахты, открывшейся под ним. Возвращение на Корусант можно назвать каким угодно, но только не триумфальным. Сама наша миссия не подразумевала шума, а уж сведения о том, что канцлер республики Палпатин является, по совместительству, еще и владыкой Сидиусом, контролирующим КНС, так и вовсе вызывали желание бежать в пространство Мандаларского сектора. Однако, учитывая недавний сеанс связи с этой одиозной во всех смыслах личностью, во время которого поступило приглашение на приватную беседу в одном из самых дорогих ресторанов столицы, смысла в столь опрометчивом поступке попросту не было. Желая ситх расправиться со мной, нашел бы иной способ. Зато встреча в людном месте выгодна нам обоим. Ни один из нас еще не готов к открытому противостоянию. Сидиусу необходимо получить больше власти, прежде чем переходить к следующему этапу великого плана, из-за чего он не станет демонстрировать свою истинную суть при свидетелях. А таковых в столь дорогом заведении будет изрядно, и все они далеко не рядовые обыватели. Мне же, учитывая обстоятельства, тоже требуется тянуть время, позволяя Мандаларскому сектору увеличить как производственные мощности, так и собственный флот. В последнем вопросе имеются явные подвижки. Пятерка центурионов прошла основные стадии капитального ремонта и частичной переделки и теперь готовится к ходовым испытаниям, по результатам которых сотрудники Сиенера будут производить уже окончательную доводку кораблей. К тому же, приобретя лицензию на производство мла и корветов типа «Мародер», «Скарт», задействовав купленных в громадном количестве рабов и законтрактованных специалистов, умудрился развернуть серийное производство в рекордные сроки. Потому, теперь пространство Мандаларского сектора патрулируется группой этих замечательных машин. Несколько хуже дела обстоят с кораблями уровня крейсера, имеющиеся у Мандал Моторс верфи, если не учитывать новые строящиеся комплексы, способные проводить сборку кораблей с габаритами того же императора, уже готовится к спуску первых семи пределов, собранных на основе модернизационных проектов, предоставленных Куатом после глубокой переделки тех машин, что были им предоставлены раньше. Собственно, за прошедшие месяцы, работы было сделано не просто много, а запредельно много. Скарт смог каким-то невероятным образом правильно замотивировать кланы мандаларцев, благодаря чему они включились в работу. То ли возможность получения на каждую из планет в системах потомственных воинов тех или иных производственных комплексов, то ли процесс сформирования собственного флота и создания полноценных войсковых подразделений так повлияли на них. Впрочем, не стоит исключать и других вариантов. Тот же Уолин, благодаря своим связям, смог договориться со многими отставными офицерами, ранее служившими в юстиции. Они, получив гарантии более чем достойных условий жизни, перебрались в Мандаларский сектор и теперь готовятся преподавать военное дело в Академии флота, чьи корпуса уже проходят последние стадии внутренней отделки. И, надо сказать, среди потомственных воинов хватает желающих пройти курс обучения и оказаться на борту новых кораблей, что теперь охраняют пространство сего народа. Касаемо именно армии, да, Плагаса я обманул. Его комплексы клонирования, координаты которых, вместе с кодами доступа к системам безопасности, Далситх уже вывозится мандалорцами в систему Эрда, во владение клана Скарда. Именно там будет запущен процесс создания будущей наземной армии мандалорского сектора, офицерами в которой станут представители кланов. Полагаю, что в том числе и эта информация побудила владыку Сидиуса сподобиться на личную встречу. Все же, СРБ не зря ест свой хлеб, и я уверен, что ситх довольно неплохо осведомлен о происходящих в моих владениях процессах, как и о том, что мои подчиненные из числа одаренных изъявили желание отколоться от ордена джедаев, формируя новую организацию с куда более демократичным кодексом, который мне больше хочется назвать уставом. Уверен, что тебе стоит отправляться одному, нахмурился Лопин, стоя возле трапа шаттла, к которому я подошел. Уверен, если бы он хотел что-то сотворить, то действовал иначе. Очень хочется верить, что так оно и есть, вздохнул Дитра. Покачав головой, я оглядел ангар и хмыкнул. На случай, на крайний случай, ты знаешь, что делать. Уолин и остальные тоже получили указания на этот счет. Ответом мне стал мрачный взгляд друга. Надеюсь, до этого не дойдет, выдавил из себя Дитра, после чего пожал мою руку и тихо добавил: удачи тебе, Риван, и не смей там подыхать. Молча кивнув ему, я поднялся по трапу и, оказавшись в пассажирском отсеке, уселся в кресло. Трис предпочла остаться в своей каюте. От девочки, с которой уже давно сформировались весьма прочные узы, ощущались отчаяние и страх. Все, что мне оставалось сделать, послать ей волну энергии, наполненной теплом и моей уверенностью. Алара беспокоилась за меня, как и Лопин с Лорентисом. Однако, в отличие от моих друзей, ее эмоции носили несколько иной характер, вполне понятный мне. «Взлетаем, сэр», — произнес пилот шаттла, получив от диспетчера службы управления полетами гнева Карусанта разрешение покинуть ангар. Прикрыв глаза, я старательно давил в себе эмоции, беря собственную силу под максимально жесткий контроль. Во время грядущего разговора мне потребуется выдержка, самоконтроль и чистое сознание, свободное от чувств. Только там можно вести диалог с тем, кого ныне можно считать новым императором. Хоть об этом еще никто не в курсе. К слову, в данный момент у Сидиуса полномочия и власти в республике больше, чем у Вишейта в его империи. Ведь Сенат — это не совет лордов, которые, объединившись, вполне могли создать покойному ситху проблемы до определенного момента. Однако, потом был нафимский ритуал, после которого могущество Вишейта стало подавляющим. Собственно, именно после гибели Нафимы шестеро членов Темного Совета устроили заговор с целью свержения и убийства императора, но, увы, Вишейт успел расправиться с заговорщиками до того, как они смогли подготовить все необходимое к убийству сошедшего с ума ситха. Не избежала смерти и Дарт Найрис, моя вторая тюремщица, что умудрилась вместе со Скарджем произвести удачный захват моей скромной персоны. Собственно, именно из-за разницы между Темным Советом и Сенатом, Сидиус и обладает значительно большими возможностями, чем Вишейт, причем, как на уровне законов, так и сугубо физически. Император не мог влиять на разумы лордов с помощью техник силы. Это было бы воспринято однозначно и повлекло бы мгновенную реакцию в виде нападения сильнейших одаренных на их повелителя. А выстоять против такого количества опытных противников было не под силу и Вишейту. В этот раз я предпочел направиться на встречу с канцлером в своем парадном мундире старшего генерала, не забыв и о тех наградах, что получил за время войны. Одеваться иначе, направляясь в элитарное заведение, куда может попасть далеко не каждый, глупое решение. Карусант встретил меня привычной суетой, запахами отработанного топлива, выхлопом спидеров, суетой местных жителей и блеском небоскребов, у подножия которых, среди вечных теней громадных зданий, вгрызающихся своими нижними уровнями глубоко в недра планеты Полиса, мерцали огни магазинов, жилых секторов, а порой и бластерных выстрелов. «Сэр, мы приземлились», — вывел меня из медитации голос пилота. «Спасибо, Рич», — кивнул я лейтенанту, — «парней оставь на охране. Системы держать включенными, включая щиты и вооружение». «Есть, сэр». Молодой офицер совершенно не удивился поступившим приказам. Уже не раз на Карусанте происходили покушения на адмиралов и генералов ВАР. Случалось так, что киллеры добивались успеха, отнимая жизни не только простецов, но и джедаев. В такой обстановке руководство космопортов приняло решение снять запрет на боевую готовность военных транспортов, из-за чего почти все машины в посадочной зоне охранялись усиленными группами, а щиты ни один из кораблей не выключал. Что интересно, К шаттлу подъехали спидеры комендантской службы. Три машины остановились у трапа шаттла. Из той, что находилась в центре построения, бронированной, к слову, вышла женщина в мундире СРБ с погонами капитана. «Лорд Риван», — обратилась она ко мне, окончательно развеяв сомнения в степени осведомленности Сидиуса, — «владыка ждет вас». Бросив взгляд на клонов Коммандос, вывалившихся из машин сопровождения, являющихся военными моделями спидеров, я покачал головой. «Не слишком ли открыто, капитан? К слову, как мне к вам обращаться?» «По званию, милорд», — кивнула женщина и, проследив за моим взглядом, улыбнулась. «Здесь надежные кадры. Информация не уйдет на сторону. Очень на это надеюсь», — пожал я плечами, — «и, пожалуй, не будем заставлять владыку ждать дольше необходимого». Усевшись в пассажирском отсеке спидера, я посмотрел на свою сопровождающую, расположившуюся в кресле напротив. Мускулистая женщина с тяжелым мрачным взглядом ярко-голубых глаз. Узкие ладони женщины оказались покрыты характерными мозолями, коими обладают все те, кто привык постоянно использовать оружие. «Это не чья-то протеже или секретутка для отдыха на рабочем месте, — пришло мне на ум, — имеет неплохую подготовку и опыт. Опасно. Следует держать ее в поле зрения или контролировать силой. В отличие от большинства джедаев, я не забывался, сколько одаренных было убито простецами. Недооценка тех, кто лишен связи с силой, порой может стоить жизни. Особенно, если речь идет об опытных разумных любой расы. Да, нынешняя война многому научила джедаев, но выбить из них въевшиеся за века существования ордена привычки и взгляды не смогла. Увы, но и я долгое время был подвержен сему пороку, пока не побывал в шкуре раба на Татуине и не увидел мир с иной стороны, про которую, как выяснилось, в бытность джедаем мало что знал. «Оценили степень угрозы?» — усмехнулась женщина. «Меня так легко просчитать?» — поднял я правую бровь, чуть улыбнувшись. «Скорее, легко догадаться», — ответила мне капитан. «Ваш взгляд задержался на моих ладонях, предплечьях и плечах, а не там, куда чаще всего смотрят мужчины нашей расы. Учитывая вашу грядущую встречу, нетрудно догадаться, что вы оцениваете степень моей угрозы в случае неприятного для вас развития событий». «Вы правы», — кивнул я и, видя вопрос в глазах собеседницы, продолжил: «и степень угрозы тоже оценил. Озвучите свое мнение, оно для вас столь важно?» — удивился я. «Не каждый день удается побывать в обществе того, кто считается мертвым уже почти 4 тысячелетия, пожала плечами женщина, — особенно, если учесть, что вы едва не стали приговором для республики». Хмыкнув, я решил озвучить свои выводы. «Что ж, на мой взгляд, вас стоит считать второй по уровню угрозы после владыки». «Почему же?» — заинтересовалась моя собеседница. «Или вы считаете, что в ресторане не будет других одаренных? Они мне понятны», — пожал я плечами, — «их тактика мне привычна, и я в состоянии ей просчитать. Вы же личность иного склада, с совершенно другим опытом, и потому представляете куда большую угрозу, чем любой из учеников владыки Сидиуса. В какой-то степени даже большую, нежели он сам. Ведь вы не станете вступать в открытый бой, предпочтя дождаться удобного момента, и тогда нанесете один единственный удар. Если, конечно, не пользуетесь техниками сокрытия, позволяющими избежать выявления у вас способностей». Капитан улыбнулась, выслушав меня, и кивнула. «Что ж, вы правы. Только вместо удара будет это», — добавила она, продемонстрировав шарик термодетонатора повышенной мощности, судя по маркировке. «Страховка или приказ?» — поинтересовался я. «Ни то, ни другое», — чуть повела плечом капитан, убирая термодетонатор. «Личная инициатива. Опасаетесь агрессии с моей стороны?» «Судя по тому, что известно о вашей персоне, лорд Риван», — на лице женщины появилась кривая усмешка, — «едва ли вы станете проявлять агрессию в чей-то адрес, если на вас не станут нападать. Однако, в случае смерти владыки очень многие лица, сделавшие на него ставку, окажутся в весьма затруднительной ситуации. Кто-то должен будет ответить за все, а меня назначили ответственной за безопасность вашей встречи. Нетрудно догадаться, кто будет признан виновным в смерти будущего императора. Если он не станет на меня нападать, то и я предпочту мирную беседу. Не в моих интересах устраивать бои в столице», — только и осталось ответить мне на высказывание капитана. «Очень на это надеюсь, лорд Риван». Дальнейший путь мы провели в молчании. Готовясь к встрече с лордом Риваном, Сидиус обдумывал предстоящий разговор. А сей день ситх не мог определиться, как именно стоит поступить с осколком древности, неожиданно вынырнувшим из тьмы веков. Будь Слаймур жива, можно было бы заранее отправить ей Кривану, дабы она провела сканирование его разума, и уже на основе добытой ею информации строить планы. Однако, увы, столь полезная дама погибла во время неожиданно кровавого боя над Корусантом, став случайно жертвой вышедшего из-под контроля сражения. Теперь Ситх был вынужден действовать исходя из куда более скудных сведений, добываемых СРБ. Ко всему прочему, у Сидиуса с каждым днем крепло мнение о том, что одиозная организация ведет свою игру. Учитывая, с какой легкостью ее сотрудникам удалось взять Кеноби, ныне носящего ситхское имя Вейдер, можно было предположить, что некто в руководстве службы республиканской безопасности решил дозировать информацию, поставляемую канцлеру о джедаях и лорде Риване. Не исключал Палпатин совершенно иного, куда менее приятного варианта, при котором безопасники решили дать одаренным разобраться исключительно между собой. В таком случае, победитель получит все. Такой вариант возможен просто в силу личности Ривана. Он далеко не простой рыцарь-джедай и офицер ВАР. За его спиной опыт войны, создание государства и знания, многих из которых у того же Палпатина может и не быть. Даже текущие успехи вернувшегося из силы одаренного возникли вопреки стараниям Ситха, а не за счет всесторонней поддержки Сидиуса. Тот же Джаби им так и вовсе должен был стать ловушкой, в которой планировалось ликвидировать Ривана и его сторонников, но старший генерал ВАР не просто победил, а сделал это с невероятным изяществом и запредельной наглостью. Такое надо не каждому. Понять же, что это, точнейший расчет, удача или талант, не представлялось возможным. Впрочем, при любом варианте ответа на сей вопрос, вывод напрашивался довольно неоднозначный. В СРБ вполне могли задуматься о смене партнеров. Все же, ситх-политик, хоть и понимающий степень угрозы Юаужань Вонгов, куда хуже, ситха-полководца с громадным военным опытом, также понимающего степень угрозы со стороны Юаужань Вонгов. Естественно, что офицеры службы безопасности вполне могли начать рассматривать самые разные варианты. Собственно, все это, включая привычные ситхам-бейнитам опасения, и заставляли Сидиуса рассматривать возможность ликвидации Ривана. Посмотрев на свое отражение в ростовом зеркале, Палпатин удовлетворенно кивнул. Рукоять меча надежно скрыта тканью рукава, шата, на поясе под просторной мантией. Свободные брюки и рубашка не стесняют движений, а мягкие сапоги позволят отлично чувствовать, что под ногами, сохраняя мобильность. В целом, темно-синяя, почти черная ткань неплохо размывает фигуру, скрывая настоящие движения рук и ног, положение торса. Идеально на случай неожиданной схватки. Увы, но использовать наряд из бронеткани не выйдет. Стоит появиться в подобном облачении, как Риван воспримет подобный поступок в качестве свидетельства планируемой схватки. А этого Палпатин старался избежать. Сегодня будет лишь разговор, осторожный, мягкий, позволяющий сторонам наметить позиции и флажки для дальнейшего диалога. Первая почти откровенная беседа. Во всяком случае, Сидиус надеялся, что именно так все и будет происходить, а не закончится схваткой двух могущественных одаренных, способных уничтожить своей силой половину планеты. «Владыка», — произнес вошедший в кабинет капитан СРБ, — «транспорт ждет вас». «Лорд Риван уже прибыл», — повернулся к нему Ситх. «Его шаттл 15 минут назад совершил посадку в 7-м военном космопорте», — ответил офицер. «Капитан Шерис уже сопровождает его к месту встречи». «Хорошо», — усмехнулся Сидиус, направляясь к выходу из кабинета. Эпилог. Войдя в главный зал ресторана «Большая политика», в который меня доставил эскорт, я огляделся. Сие примечательное место выделялось на фоне прочих подобных заведений обилием натурального мореного дерева в отделке и массивной резной мебелью из того же материала. Можно сказать, что хозяева ресторана пытались создать эффект старины. Об этом говорили и светильники, и люстры, простые, но массивные, выполненные из металла, похожего на древнюю бронзу до космической эры любой расы, и одноцветные, без вышивки, скатерти, и отсутствие мягких сидушек на массивных креслах, и многочисленные декоративные деревянные колонны. В какой-то мере, требуемый эффект действительно был достигнут. Во всяком случае, у меня возникло впечатление, будто бы я вернулся на Кашиик в годы второго поиска звездной кузни, когда моим телом управляла искусственная личность, созданная магистрами. 4 тысячелетия назад, чем не древность, милорд, произнесла моя сопровождающая, кивком указав на столик, за которым уже находилась узнаваемая фигура канцлера Палпатина. Сейчас его мантия покоилась на высокой вешалке, расположенной рядом со столом, а сам он оставался в длинной тунике темно-синего цвета со свободными, способными скрыть рукоять меча, рукавами. Высокий ворот всего элемента гардероба, расшитого множеством миниатюрных рисунков из нитей того же окраса, чиновника был расстегнут, благодаря чему я мог видеть темно-вишневую рубашку с воротником-стойкой. «Что ж, не будем заставлять его превосходительство ждать», — улыбнулся я, направляясь вслед за своей сопровождающей, что неспешно двигалась к столику канцлера. К моему удивлению, в помещении, помимо нас, находилось довольно большое количество разумных, что в это время ужинали. Среди них я успел заметить Бейла Органу, о чем-то беседующего с Раячучи. К тому же, вдоль стен зала расположились бойцы в алой униформе. Сенатская стража, одно из тех подразделений республики, где служат одаренные, не проходившие подготовку в ордене джедаев, но полностью обученные множеству техник силы и фехтованию на световых мечах. Сенатская стража существовала и во времена моей прошлой жизни. Да, среди ее солдат и офицеров нет никого уровня того же гранд-магистра Винду, но средний уровень силы у них заметно выше оного у большинства выходцев из храма. Впрочем, малая численность всей структуры, весьма специфичная подготовка и еще более ограниченная сфера деятельности – сводит реальные боевые возможности этих воинов на нет. Они охранники и телохранители, а не полноценные боевики. Их задача – выявить угрозу и ликвидировать ее, тем самым, защитив высшее должностное лицо государства. Скоротечный бой в довольно стесненных условиях, а не полномасштабная война или схватка с обученных джедаем или ситхом. Правда, если они решат навалиться на меня все сразу, то не факт, что у меня получится отбиться. Даже с учетом нашей разницы в силе, количество противников имеет значение. Закидать трупами можно кого угодно, а бой в толпе так и вовсе создает такой просто для случайностей, что вероятность смерти могущественного адепта от рук даже обывателя с вилкой становится запредельно высокой. «Лорд Риван», — произнес Палпатин, встав из-за стола при моем появлении, чуть наклонив голову, ситх застыл, ожидая моего ответа. Видимо, кое-какие сведения о традициях империи до него таки дошли, что не может не радовать. «Владыка Сидиус», — ответил я ситху, зеркально повторив наклон головы, — «во время таких бесед пожимать руки, либо переводить разговор в неформальный стиль, не самое умное дело. Мы не друзья, что давно не виделись и решили встретиться, поговорить о былом со стаканом виски. Два могущественных адепта темной стороны, чьи договоренности повлияют на дальнейший ход событий в достаточной большой части галактики, не собутыльники на чьем-то застолье. Поведение подобных персон во время важных переговоров подчинено строжайшим правилам, отступление от которых будет означать либо неуважение, либо глупости, что будет воспринято слабостью и даст повод атаковать. Между тем, поскольку Сидиус явился сюда раньше меня, да еще и является фактическим правителем республики, ему и начинать разговор. Будем следовать традициям до конца. Я рад, что не ошибся в своих выводах. Растянулись губы Палпатина в улыбке. Присаживайтесь, лорд Риван. Предлагаю перед началом серьезного разговора насладиться местной кухней. Не откажусь, владыка Сидиус, кивнул я. Если окружающие и удивились тому факту, что два капитана СРБ вместо официантов обслуживают канцлера республики и старшего генерала, то вида не подали. За исключением Бейла и Рея. Эта парочка следила за нами, не отводя взглядов, что вызвало усмешку как у меня, так и моего собеседника. «Любопытство», — хмыкнул ситх, — «как многих оно сгубило, и как много везунчиков обрели с его помощью могущество и власть». Хмыкнув, я бросил взгляд на сенаторов и произнес: «Все зависит от конкретной персоны. Для одних информация станет ядом, а для других — благословением. Не удовлетворите мое любопытство, лорд Риван», — спросил Сидиус, — «с какого момента вы вернулись? В каком возрасте этого тела?» «В 7 лет», — улыбнулся я, глядя в глаза ситха. Надо сказать, что Палпатин в ответ лишь усмехнулся. «Полагаю, что мои попытки склонить вас на темную сторону путем некоторой мотивации выглядели смешно. Вы умеете признавать свои ошибки», — откинулся я на спинку кресла, позволяя подошедшей женщине-капитану разложить столовые приборы. Сейчас Палпатин вел себя совершенно не так, как в прошлые наши встречи. Он не пытался казаться добрым дедушкой, что всей душой любит юного джедая, не демонстрировал всю степень своего уважения к Анакину Скайуокеру, не поздравлял с очередной победой, осыпая ворохом комплиментов. совершенно другой человек, ожидаемо. В данный момент ему не требуется играть роль заботливого друга, готового помочь в любой ситуации. Если бы не это качество, то мне никогда не удалось бы стать тем, как я ныне являюсь, развел руками канцлер, проводя взглядом удалившихся офицеров. Да, кивнул я, следя за реакцией Ситха. Впрочем, ваш бывший учитель несколько иного мнения, но, думаю, вы сможете его переубедить. Что вы смогли от него получить? Напрямую спросил Сидиус. Я не поверю, что вам не удалось, скажем, воспользоваться ситуацией. Учитывая, что владыка может быть в курсе некоторых секретов Плагоса, смысла врать не было в принципе. Да и не факт, что покойный перед своим окончательным исчезновением не успеет сдать меня. Оборудование, технологии, сырье, производственные комплексы, станции клонирования, аналогичные каминаванским, но полностью автоматизированные, технологические карты. Можно сказать, что самое ценное для меня в текущей ситуации. Впечатляет, кивнул Ситх. Он намеревался создать некую организацию, состоящую из недовольных, подключить недобитых после приказа 66 джедаев и с их помощью уничтожить ваше детище, империю, и вас лично. Судя по прошедшему времени, которое вы использовали, фундамент этого альянса я уже почти полностью ликвидировал. Базы, некоторые кадры. Сидиус слушал очень внимательно. Взгляд мужчины стал холодным, цепким, жестким. Прошу прощения за недоверие, но я не поверю, что Плагос мог все это вам сдать. Лорд Риван, не выдержал мой собеседник, а он и не сообщал мне ничего. Это, скажем так, сила, видение того, что было изначально предначертано, но уже не сбудется. Они преследовали меня с момента осознания. Порой, сила давила, пытаясь заставить идти изначальным путем, но, я развел руками, в мои планы не входит превращаться в инвалида, существующего только за счет бронированного костюма жизнеобеспечения, да еще и с протезами вместо конечностей. Сидиус, выслушав меня, задумался, а затем спросил: «Вы не могли бы показать этот костюм?» Хмыкнув, я создал с помощью силы иллюзию того, чем мог бы стать, если бы решил следовать предначертанной судьбе. Увидев высокую черную фигуру в бронированном костюме с похожей на череп маской визором, сокрытую длинным тяжелым плащом, Сидиус дернулся всем телом, а затем поднял взгляд на меня. «Что ж, теперь я понимаю, о чем речи. Прошу прощения, подошли к нам капитаны СРБ и принялись расставлять тарелки и салатницы. Приятного аппетита!» — поклонилась моя сопровождающая, бросив заинтересованных взгляд на иллюзию в центре стола. «Думаю, нам стоит поужинать, а уже затем продолжить нашу беседу», — произнес владыка чуть севшим голосом. «Полагаю, что да», — согласился я с ним. «Судя по всему, внешний вид Дарта Вейдера, коим мне изначально предстояло стать, Ситху был более чем знаком. Никак иначе нельзя объяснить его реакцию на созданную мной иллюзию. Следующие полчаса, совмещая трапезу с беседой о плюсах и минусах современных комических кораблей, включая звездные разрушители, их конструктивных недостатках, проблемах снабжения и даже о коррупции. При упоминании последней мой собеседник скривился. «Больная тема», — вздохнул Сидиус, — «увы, но пока не получится окончательно превратить Сенат в исключительно законодательный орган, отняв у политиков исполнительную власть, справиться с этой проблемой не выйдет. Желаете провести разделение на ветви власти?» — поинтересовался я. «Да, на законодательную, судебную и исполнительную», — кивнул Ситх. «К тому же, я хочу видоизменить и сам Сенат методом сокращения. Сейчас в нем заседают как представители секторов, так и отдельных планет. Представьте, лорд Риван, в ряде случаев в одной системе может быть до 5 обитаемых планет, и каждая отправляет своего представителя, а еще сенатор от сектора, в составе которого они находятся. Бардак, сделал я вывод, и вы хотите оставить только сенаторов от секторов?» «Именно», кивнул Ситх. «На уровне сектора пускай сами определяются, кого отправить на Корусант». Медленно, но верно мы перешли на обсуждение политики, планов владыки на государственные реформы, включая изменения административного аппарата. В некоторых случаях я был с Палпатином согласен, в некоторых видел ошибочность его идей. Так или иначе, но когда перед нами оказались чашки с кафом, разговор подошел к самому важному. «Все это весьма занятно, лорд Риван, но мне хотелось бы узнать о ваших планах в том числе, относительно меня», произнес владыка Сидиус, сделав глоток дымящегося напитка. «Если меня и моих подчиненных не станут преследовать и пытаться убить, Спокойно пожал я плечами, то совершенно никаких в ваш адрес, владыка Сидиус, если точнее. Но, полагаю, есть те, кто... Вонги, коротко ответил я, если информация от ваших сторонников еще вызывала у меня сомнения, то иные лица, к вам отношения не имеющие, предоставили мне не меньше сведений об этих существах, и вы намереваетесь готовиться к войне с ними, поинтересовался владыка. Именно, кивнул я, в мои планы изначально входило полностью восстановиться, вернуть себе Мандаларский сектор, окопаться там и спокойно жить, но джедаи соизволили втянуть меня в ваши с ними разборки. А теперь, когда ситуация оказалась сложнее, чем я думал изначально, пришлось менять планы и готовиться к войне с этими пришельцами. Сообщать, что после расправы с вагнами с большой охотой отрежу голову Сидиуса, а затем и всех его слуг отправлю в могилу, не стоит. Полагаю, мой собеседник таких пассажей не оценит. А республика, судя по вашим видениям, кивнул на иллюзию воина в костюме жизнеобеспечения ситх, вы в курсе, что с ней станет? В прошлом, усмехнулся я, мне довелось совершить попытку превращения республики в империю, и не с целью получения власти, а просто для того, чтобы моя родина смогла победить в войне с Вишейтом. Сейчас вы оказались в том же положении, что и я в те годы, разве что метод выбрали иной, то есть вы не испытываете на этот счет никаких, задумался ситх. Я буду только рад, если наших сенаторов кто-то сможет поставить на место, потому и не стану вам мешать готовить мою родину, какой бы паршивой она ни была, к большой войне. Однако у меня имеется аналогичный вопрос уже к вам, владыка Сидиус. Наступила тишина. Палпатин смотрел на меня, держа перед собой чашку с дымящимся кафом, словно бы прикидывая, как ответить, а затем, будто бы придя к некоему решению, кивнул и произнес, собственно, то же самое, что и вы. Ничего, пока вы не станете пытаться мне помешать превратить республику в империю и править в данном государстве. Тогда, полагаю, нам стоит определить границы наших интересов, дабы избежать конфликтов. Думаю, это будет самым разумным вариантом, лорд Риван. Однако, прежде чем мы приступим к столь занимательной, но весьма скучной части нашей беседы, мне хотелось бы удовлетворить свое любопытство в одном вопросе. Извольте. Ситх несколько секунд смотрел на иллюзию в центре стола, а затем перевел свой взгляд на меня. В этих ваших видениях, о том, что уже не сбудется, какое имя принял Энакин Скайуокер? Ситхское, я имею в виду. Понятливо кивнув, я задумался. Вполне возможно, что ответ на сей вопрос будет иметь для дальнейшего течения беседы более чем важное значение. Не исключено, что даже повлияет на планы Сидиуса. Дарт Вейдер, произнес я, наблюдая за своим собеседником. Ответом на мои слова стало побледневшее лицо Сидиуса. Зрачки ситха расширились, а руки, держащие чашку с кафом, побелели. В этот момент маскировка канцлера рухнула, благодаря чему я увидел его истинные силы. Паршиво, пришла на ум мысль, он очень силен. Владыка Сидиус действительно имеет право носить этот титул. Я бы даже сказал, что его стоит называть владыкой тьмы. Невероятно могущественный одаренный, до уровня которого мне придется добираться еще многие годы, даже с учетом моих весьма выдающихся природных данных и многолетних тренировок. Если бы наше столкновение произошло здесь и сейчас, шансом победить у меня не было бы в принципе, настолько подавляющим могуществом обладал ситх. А это означает, что прежде чем нанести удар, отправляющий ублюдка в силу, мне предстоит очень много работать над собой. Вейдер, выдохнул канцлер. Похоже, что я не ошибся. Пришло мне на ум, Вейдер, что же тебя значит это имя, ситх, кому ты даровал его, если так отреагировал на мои слова? Оказавшись на борту гнева Корусанта, я облегченно вздохнул. Беседа с владыкой Сидиусом, несмотря на внешнюю непринужденность, была невероятно выматывающей морально. Мы оба тщательно подбирали слова и старательно контролировали мимику и жесты, стараясь не дать собеседнику пищи для размышлений. Судя по всему, каждому из нас это удалось. Спустившись по трапу шаттла, я увидел своих друзей и собственную ученицу, уже идущих ко мне по ангару. Следом за ними показался Уолин, выглядящий подозрительно мрачно. «Как все прошло?» — поинтересовался Дитра, подойдя ко мне. «Без драк. Нам удалось договориться, но, сам понимаешь, доверять ему не стоит. Значит, мы уходим?» — спросил Дина, ставший рядом с Лапином. «Да», — кивнул я, поворачиваясь к адмиралу. «Райф, эскадра готова?» Уолин, как раз подошедший к нам, бросил взгляд на моих друзей, затем на странно молчаливую Трис, и произнес: «Эскадра готова, милорд, но у нас возникли проблемы. Все представители ордена Матукой покинули УНИК-7. Фактически, мы сейчас без десанта и палубных команд». Прикинув последствия произошедшего, я покачал головой. Судя по всему, руководство полковника Калриссиана решило отказаться от сотрудничества со мной. Либо Сидиус таки подкинул им информацию о моей настоящей личности, либо... Кто? Между тем, Уолин продолжил. Технически, мы в состоянии добраться до Мандалорского сектора, однако, в случае абордажа, наши корабли окажутся почти беззащитны. Все же, экипажи кораблей... Это неподготовленные пехотинцы, да и аварийные скафандры с боевой броней не сравнятся. Вы проложили маршрут? Да. Мы направимся до Брентелла по перлимианскому торговому маршруту, затем по хайдианскому пути до Биндамира, а уже с него попадем в Мандалорский сектор. Сейчас это самый простой и безопасный маршрут. Хорошо, командуйте, адмирал. В этот момент я понял, кто мог спровоцировать уход Матукой. И если моя догадка верна, то джедаям очень не повезло. Предателям место на дне. А что нас ждет дальше? Поинтересовался Дитра. Владыка Сидиус оказался достаточно трезвомыслящим ситхом. Хмыкнул я. Мы смогли договориться о долгосрочном сотрудничестве и разграничить наши сферы интересов. Во всяком случае, пока. Спустя год после разговора Сидиуса и Ривана, бросив взгляд на Винду, Рам-Ката в который раз укоризненно покачал головой. Ему, в отличие от остальных магистров, что покинули храм, отправляясь на планету убежище джедаев, ситуация не нравилась в принципе. Выросший на войне мужчина смотрел на многие вещи не так, как те, кого воспитали в стенах храма. Для него и кодекс выглядел чем-то уродливым, но Ката помнил, кто протянул ему и его народу руку помощи. И именно это чувство благодарности заставляло воина поддерживать Миса, сохранять верность ордену джедаев. Даже тогда, когда поступки магистров казались чудовищными по своей сути. Однако, последний поступок Винду заставил Рам-Кату задуматься о правильности выбранной стороны. Да, Мейс совершил за прошедшие 11 лет невероятно многое. Он смог добиться перемен в Ордене, благодаря которым джедаи стали больше походить на себя прежних, нежели на тоталитарную секту имени Гранд-магистра Йоды, но они так и остались сектантами. Даже Винду, на что пытался изменить себя и свою организацию, не смог переступить через вбитые с юных лет догмы и перестать смотреть на мир через призму черно-белого восприятия. Так как же поступить, вновь задумался Ката, глядя на прямую спину Миса, стоящего в центре пустого зала, что потом будет занят новым высшим советом, что выбрать. Джедаи не отказались от связи с внешним миром окончательно. У беглецов сохранилась возможность получать информацию, из-за чего стало известно о превращении воинского корпуса в самостоятельный орден рыцарей силы. Эта организация заняла место джедаев, хотя ее штаб располагается в Мандалорском секторе. Руководителем всего ордена стал одаренный, носящий имя Энакин Скайуокер, бывший мастер-джедай, заслуженный офицер ВАР, получавший высшие государственные награды из рук канцлера Палпатина. «Ты все еще считаешь, что я допустил ошибку?» — повернулся к мужчине Винду. «Да», кивнул Ката, «эвакуацию мы провели успешно, но не стоило вносить раздор между Риваном и Орденом Матукой. Возможно, покачал головой Мейс, однако это был единственный способ сохранить хоть какое-то сотрудничество между нашими орденами». Матукой, получив информацию о том, что Энакин Скайуокер является возродившимся лордом Риваном, покинули ряды ВАР. Они оборвали все контакты с оставшимися на флоте джедаями и тем человеком, что первым начал бить тревогу по поводу приказа 66. Именно Риван во время войны своими успехами на поле боя обелил репутацию ордена. Более того, когда Рам-Ката вдумчиво проанализировал прошедшие годы, он понял, что именно появление в храме древнего одаренного привело к началу тех изменений, что годами проводил Мейс. Теперь же, когда мосты оказались сожжены, ему было омерзительно осознавать свою причастность к произошедшему. Да, он осознавал необходимость всех тех шагов, что совершил Винду. Понимал, что теперь Орден Матукой становится все ближе к джедаям, постепенно налаживая контакты с беглецами через многочисленных агентов, оставшихся на территории республики, но не принимал. «Предательство всегда останется предательством», — мысленно скривился Ката, «как его не оправдывай, а Риван не станет прощать им такого удара в спину, ведь у него имелись договоренности с Матукой, но оба ордена предпочли плюнуть в лицо Ривану, он этого не простит».